Лихорадочно роясь в воспоминаниях, перевернув их вверх дном, Егор не может разыскать сколько-нибудь значительное происшествие, участие в котором позволило бы по-иному взглянуть на Витю. Напротив, чем дальше ворошит он прошедшее, тем туманнее и бесформеннее оно, и представляется уже в виде утомительно безоблачного дня, в течение которого только и заботы, что походить на Витю. Утром зарядка. Витя же делает. Обязательно погладить брюки. Витя же каждый день гладит. В трамвае зазубрит десяток английских слов. Опять же по совету Вити. В столовой вместе, в читалке вместе, на рыбалку вместе. Витя приучил. Не жизнь, а сплошное умиление. У меня вот такой товарищ. Да и сам я тоже вот такой. Отчего же с ним был очень хорош Сургунов? Такая свинья! И хвалил Витю. Необъяснимо. Встал перед глазами Сургунов, долговязый, сутулый мужчина, читавший у них физику. Узкий, сплюснутый в висках лоб, бескровные толстые губы. Причем к улыбке был способен только правый их конец, уползавший к уху, открывавший крупные золотые зубы. Вот весь Сургунов, если не считать синевато-похотливых глазок. Противный человек с гнусавым голосом. Сургунова не любил весь институт. Нелюбовь эта пошла от девчонок, чье внимание Сургунов правдами и неправдами хотел завоевать. Темы докладов и сообщений на коллоквиумах раздавал самым красивым. Их же оставлял после лекций. И, пользуясь правом отечески настроенного преподавателя, расспрашивал о житье-бытие или просто ловил в коридоре, отводил в сторонку и говорил: «Люблю социологические экспромты. Видимо, вы с 39-го. Родители служащие. Любимое занятие?» Сдабривая эти экспромты кривой золотой улыбкой. Вдруг неумолимая мода переодела всех девчонок в брюки. Сургунов был ошеломлен, застывал у раздевалки, на лестницах, мечтательно дымчато щурился, подолгу рассматривая преображенных студенток. Но в публичных высказываниях он гневно восставал против брюк, на собраниях, на лекциях, трубил об утрате нравственных критериев, даже написал в многотиражку статью «Традиции и женская красота». А Алке Земцовой, звезде курса, сказал, принимая зачет: «Уж от вас-то я не ожидал подобного легкомыслия, хотя, признаюсь, знаменитая улыбочка, в этом наряде вы очаровательны, но подумайте о достоинстве, о гордости. Настоятельно советую». Алка ответила: «В платье мне еще труднее об этом думать». Он отрывисто захохотал и с томной укоризной погрозил пальцем. И вот этот-то тип прямо-таки отменно относился к Вите. Всегда хвалил его ответы, предлагал аспирантуру, приглашал на разные научные конференции, зачеты ставил, не спрашивая. Неужели он знал Витю лучше, чем я? Неужели почуял в нем что-то родственное? И опять Егор стыдит себя. Чего тебе надо? Просто Витя здорово учился. Я гнусно делаю, гнусно. Не могу понять историю с письмом, а хочу во что бы то ни стало подкопаться. Фу, в институте же я не сравнивал. Сургунов Сургуновым, Витя Витей. Еще вспомнилась в эту ночь девушка Галя, однажды зимой появившаяся в общежитии. Витя был на тренировке, Егор страдал над курсовым проектом и очень обрадовался стуку в дверь. Вошла девушка в серой заячьей шубке, в белом пуховом платке. Из-за него-то и бросились сразу в глаза смугло-жаркие щеки, резкие тонкие брови, темно-пунцовые маленькие губы с булавинками изморози на верхней. Вошла девушка несмело, и Егору показалось, что она чуть поморщилась, сожалительно досадливо, словно ругая себя, что решилась, постучалась, и уже поздно поворачивать. «Витя ведь здесь живет?» «Да». «Садитесь, пожалуйста». «Нет-нет, а он скоро будет?» «Через час, не раньше». «Ой, тогда я пойду. Может, подождете? Я за чаем сбегаю». «Спасибо, пойду. Вы вместе живете?» «Вы Егор?» «А я Галя». «Галя, так оставайтесь. Нет, правда». «А он часто сердитый бывает?» «Так, странно. Трудно сказать». «До свидания. Ему не говорите, что я была, а то он рассердится». «Галя, да не уходите вы. Оставайтесь». Она замерла у двери, медленно повернулась, не глядя на Егора, в смущенной забывчивости, потирая варежкой щеку, тихо сказала. «Знаете что? Вот вы ведь товарищ его. Почему он так мучает меня? Мучает и мучает. А я его люблю. Скажите, чтобы он не мучил. А больше ничего не говорите. До свидания». Егор рассказал и добавил от себя. «Она милая. Страшно стыдно ей было прийти сюда, говорить все это. Но, видимо, терпение-то уже под завязку. Щеку все варежкой терла». Витя хотел было отмолчаться, но ему не понравилось, что Егор жалеет Галю. «Мой совет — никогда не лезь в такие дела. Что ты знаешь? Ничего. И не надо тебе знать. Вообще безобразие творится. Узаконили, понимаешь, право в чужом белье рыться и роются, кому не лень». Егор покраснел, губы поджал, обиделся. Витя заметил это, но извиняться или оправдываться не стал, лишь утром на ходу сказал: «Я сам ничего не пойму, устал даже. Не сердись, хорошо?» И Егор оттаял, расчувствовался. Железный Витя тоже страдает, ему тоже бывает нелегко. И доверяет он эти страдания ему, Егору. И впоследствии, когда Витя снова бывал сух, резок и даже груб, Егор действительно не сердился больше, догадываясь о кутерьме, царящей в Витиной душе, жалея его, что тот не умеет выговориться, притушить боль откровенностью, из-за своего дурного, гордого, жестокого характера, которому, в общем-то, можно только позавидовать. А потом распределение. Егор спросил: «Махнем вместе?» «Конечно», — ответил Витя, в миллионный раз доказывая, что товариществу их длится и длится. «Где, что я просмотрел?» — в миллионный раз спрашивает сегодняшний Егор и не находит ответа. «Черт, какие были ясные, круглые дни!» Витя тоже не спит и вспоминает Володьку Помогаева, крупноплечего, насмешливого драчуна из школьных лет, с летческой планшеткой на боку, в бледно-черном физоушном бушлате, с неистребимой заполошной хитростью в смородиновых глазах. Все-все помнит Витя про Володьку. Вот только голос забыл. Поутих он, стерся в памяти вследствие давности этой истории. Володька редко является из прошлого, потому что Витя с изобретательным старанием избегает встреч. Думает о постороннем и незначительном, торопится заснуть, прячется за стену минувших лет. Память угодливо отодвигает свидание на неопределенный день и час. А когда все-таки оно неизбежно, Витя бессильно машет рукой. «Но, Володька, пойми, меня же заставили так сделать!» И опять неуютно, противно, как в те дни, Глухо и гулко пульсирует сердце, только тревожа боль, перегоняя ее с места на место, но не изгоняя совсем. Он виноватится, кается, с каждым годом все искреннее и ожесточеннее. Но странное дело, вспоминая, кто и что тогда сделал, сказал, не может вспомнить голосов ни Володькиного, ни Физичкиного, ни директорского. Вместо них вспыхивают в мозгу безмолвные таблички со словами, как титры в кино. А слышит он лишь свой голос, забивающий все остальные, и прислушивается только к нему. «Хотя мы квиты с тобой, Володька. Ты лихо проучил меня. Хорошо. Не важно, что я первый, но за ложь ложью не платят. Напрасно ты так сделал, напрасно. Может, дальше я бы не так пошел? Нет, Володька, теперь я ни при чем, ты не крути кулаками, брось. Я не виноват, я не хочу быть виноватым. Не смейся, мне наплевать, наплевать, наплевать. Я нисколько не хуже тебя, да, наверное, и других». Витя резко натягивает одеяло на голову, до зыбкой черной радуги жмурит глаза, потому что Володька возник совсем рядом. Вот он сидит на стуле, только руку протяни. Ничуть не изменившийся, щербатый, заедалистый, с сухими острыми кулаками. Тот самый Володька Помогаев из 8 Б. Прижав локти, легонько пошевеливая плечами, втискивается в Витину жизнь, устраивается попрочнее, надолго-надолго, может быть, навсегда. Возвращение к прошлому стремительно, уже шелестят засохшие повыцветшие дни. Восьмиклассник Витя Родов только что впервые поцеловал девочку Иру в мрачном прекрасном подъезде. Он парит в густом мартовском воздухе, справедливо полагая, что сейчас он самый удачливый, самый счастливый, самый умный человек в мире, что в ближайшие столетия его ждет такое же вот головокружительное сладкое парение, а от того, что вскоре обрушатся весенние каникулы, Витя молниеносно превращается в веселого, всесильного великана, небрежно пошлепывающего земной шар по макушке. Да, они тогда изрядно повзрослели, целовались по подъездам, выучились танцевать танго, слушали Лещенко. Встретились мы в баре ресторана, вот дает. До боли терзали собственные волосы, обильно смачивая их материными духами, умасливая, лишь бы лежали назад. Суконные штаны укладывали на ночь под матрас, бредя идеальными стрелками. Днем, представляете, днем прогуливались с девчонками под руку около школы, покуривали, пытались рассуждать о выпивке, а самые отъявленные счастливчики немели перед зеркалами, вдруг обнаружив невидимый тончайший пух на щеках, и, замирая от наслаждения, гордости, сбривали его отцовскими бритвами, широко оповещая об этом событии товарищей. «Знаешь, подожди минутку, я побреюсь и пойдем. Бритвы, черт, пошли тупые. Сегодня измаялся утром, чуть в школу не опоздал». А Володька Помогаев не взрослел. Он по-прежнему дурил, сидя на своей Камчатке. С замкнутым ртом среди контрольной неожиданно испускал жуткие утробные крики на уроках полуслепого Гаврилыча, учителя анатомии. Вместе с партой переезжал к доске, приклеивал бумажные кулечки к потолку, на переменах играл с шестиклассниками в орлянку, взрывал карбид в школьных коридорах. В общем, Володьку по-прежнему недолюбливали учителя, по-прежнему трепали его имя на классных собраниях и на педсоветах, со вздохами ссылаясь на это тлетворное барачное влияние. Володька жил в рабочем поселке, каркасно-насыпной столице местной шпаны, где почему-то чаще, чем в других местах, дрались, воровали и пили. Особенно яро и неистребимо не любила Володьку учительница физики Анна Савельевна. Черная костлявая женщина со зловеще горящими глазами, прозванная в школе Головешкой. Никто и никогда не видел ее в добром расположении духа. Злость присутствовала во всех ее повадках, в походке, в тонком визгливом голосе. Отродясь, она, наверное, ни с кем не разговаривала спокойно. И в школе ее боялись, начиная от директора, старенького сизоносого Григория Михайловича, и кончая сопливым первоклашкой, впервые увидевшим живую Бабу-Ягу. С Володькой она обращалась так: «Помогаев, прекрати хулиганство, а то выкину из класса». «Я тяжелый», — бубнил в ответ Володька. «Не смей пререкаться, когда замечания делаю». «Я и не пререкаюсь». «Вон, Помогаев, вон!» «А чё я сделал-то?» «Хулиган, выходи немедленно, урок начинать не буду». Пыхтя, сопя, показывая в кармане кулак, Володька выходил. Не раз он пытался отомстить Анне Савельевне, подсовывал в патроны бумажки, и в кабинете не горели лампочки. Подговаривал мальцов из родного рабочего орать под окнами: «Головешка, Головешка, у тебя зубы кривые!» Изображал Анну Савельевну на стенах уборной, а то и прямо на классной доске. За неделю до весенних каникул, в мечтаниях о которых Витя пережидал март, девочка Ира властвовала в ненаступивших днях с утра до вечера. Он дежурил с Володькой в физическом кабинете. Подмел пол, вытер парты и ушел, оставив Володьку копаться в пыли многочисленных шкафов. Через полчаса, зачем-то вернувшись, он уже не застал Володьку. В кабинете была Анна Савельевна. Не заметив поначалу открывшейся двери, дергая нетерпеливо нижней оттопыренной губой, нахмуренная даже наедине с собой, Анна Савельевна уталкивала в черный потертый клеенчатый портфель электропаяльник, недавно приобретенный по безналичному расчету. Щелкнул замок, Витя кашлянул, преодолевший робость и решивший объявиться. «Ты чего болтаешься, Родов? Дела нет?» — прожгла Анна Савельевна нежданно пришедшего. «Да мне... я Помогаева ищу», — стушевался Витя. «Ты, Родов, у хулиганья на поводу не иди. Сам таким станешь. Вот матери скажу, пускай-ка за тебя как следует возьмется». «До свидания, Анна Савельевна». «Беги, беги, не шалопайничай». С облегчением передохнув, Витя в самом деле побежал, не помышляя даже, что случайная встреча с Анной Савельевной обернется в дальнейшем сущей бедой. На завтра урок физики начался форменным допросом. «Помогаев, это ты паяльник стянул?» «Какой паяльник?» Володька, красный и несчастный, вылез из-за парты. «Не прикидывайся дураком, я знаю». «Да на что он мне?» Анна Савельевна, развалясь за столом, надменно с противной улыбочкой уничтожала. «Ягненок нашелся! Давай сознавайся, а то хуже будет!» Класс замер, не зная, что и подумать. А Витя глаз не сводил с клеенчатого портфеля, в котором, казалось, до сих пор спрятан паяльник. Он был растерян, сбит с толку. «Зачем она врет? Разве так можно? Добить Володьку хочет. Головешка, дура, ведьма!» Он поднял руку, но Анна Савельевна не успела спросить, чего он хочет. Володька, взъерошенный, с округлившимися бешеными глазами, бежал через класс. Анна Савельевна в испуге шарила на столе, придвинула чернильный прибор, точно защищаясь им, сипло крикнула: «Но-но, Помогаев, без хулиганства!» Но Володька и не собирался броситься на нее, ударить или еще как-то посчитаться. Он подскочил к лабораторной стойке, где была зажжена спиртовка, и сунул ладонь в пламя. «Вот, вот, я не брал! А вы врете! Врете!» Кожа на ладони затрещала, вздулся синий-черный волдырь, сладковатый запах пронесся по классу. Володька, наконец, не выдержал, вскрикнул, бледный, потный, и выбежал в коридор. Анна Савельевна опомнилась, стуча кулаком по столу, зарычала. — Он теперь добьется, я вам обещаю. Ах, хулиганье! Распоясался, гнать таких надо! Придавленный Анной Савельевниной яростью, класс молчал. Витя тоже съежился на парте, спрятав руки. Но о нем вспомнили. — Ты чего, Родов, хотел сказать? По-моему, не брал, помогая в паяльника. Молчи, защитник. Может, вдвоем стянули? Вместе дежурили-то. Не имеете права, — заговорил Витя, с отчаянием обнаружив, что язык не повернется напомнить о клеенчатом портфеле и затолканном туда паяльнике, что до тошноты страшно заподозрить и обвинить учителя. И он смолк. «Я права без тебя знаю. Садись, мы еще с тобой поговорим». Она оставила Витю после урока. «Ну, ты кого защищаешь, подумал?» «Да он не брал. Мы же вместе были». Опустив голову тихо, вновь ощущая боязнь перед учительницей, сказал Витя. «Ты брось, Родов. Брал, не брал. Твое слово для меня не аргумент. Я знаю, что Помогаев — вор. Ты со всеми хорошим хочешь быть? Не выйдет. Хулигана прикрываешь, значит, ты сам того нечист. Мать узнает, не похвалит». «А чего, мать?» — пробормотал Витя, хотя в действительности даже в воображении материны слезы, убитый, растерянный вид ее, многодневная игра в молчанку, вот смотри, как мать переживает, а ты, делали его глубоко несчастным. И не успев совершить ничего дурного, он с жалостливой горячностью ругал себя, каялся, ни за что не желая расстраивать мать. А то, что говорю, не похвалит за дружбу с этим бандитом. Витя молчал, но не уходил. Все, Родов, иди. Иди, иди, не сопи. Он уже и не порывался сказать о виденном паяльнике, а просто не мог сдвинуться с места, надеясь, черт знает на что. На мгновенное превращение Анны Савельевны в добрую мягонькую старушенцию, которая запричитала бы, заохала, простила бы Володьку и, не держа зла, отыскала бы паяльник. На нечаянный прилив смелости, отваги, освободивший бы его от неумеренно бессильного отчаяния и собственной трусости, копошащейся во всех закоулках души. «Ты чего мнешься, как в детсаде?» Анна Савельевна показала крупные, обкуренные до желтизны зубы, улыбнулась. «Поди, поди, а то как бы беды не вышло. Хотя, Родов, стой, ты, пожалуй, думаешь всякую ерунду. Я вчера паяльник из дому приносила. Трансформатора-то нет, так что имей в виду, Родов». «Да нет, ничего». По-прежнему не поднял головы Витя, обожженный бесцеремонно бесстыдным признанием Анны Савельевны. Он не верил ни слову, хотя и не знал, почему не верил, но не верил. Под лестницей, ведущей в подвал, он нашел Володьку. Тот торопливо курил, лицо в потемках казалось усталым и опухшим. Правая рука обмотана какой-то тряпицей. «Думал, сгрызла тебя. Ну чё, Витек?» «Бесполезно. Разоряется, орет. Я ему покажу, выгоню». «Эх, блин, правда выгонит, Витек. Выгонит. Ладно, но не брал я паяльника, а?» Володькин голос сорвался на хрип, Витя застыдился своей робости перед Анной Савельевной. Надо было кричать, уличить ее. И, отдаленный от ее зловещего гипнотического воздействия, Витя возбудился, переполнился нервозно-веселой участливостью к Володьке, готовностью стоять за него до конца. Он говорил о клеенчатом портфеле, своем случайном возвращении в класс, о подлой лжи Анны Савельевны насчет трансформатора и своем бесповоротном решении отвести эту ложь от Володьки. «Ничего, Володька, обойдется. Наша возьмет», — радостно кричал тогда Витя, восхитившись собственным мужеством и бесстрашием. Володька тоже обрадовался. «Витек, точно? Тогда порядок. А то Лида застращала. Завтра, говорит, учком соберем, комсомольское бюро. Даром тебе, говорит, это не пройдет. А теперь ты скажешь, они попляшут. Еще кто вор-то? На пять, Витек». «Сейчас же найду ее», — сказал растроганный Витя. «Пусть раньше времени не зарывается. Пока, Володька. Главное, не трусь».